В львиной шкуре. Многие были поражены, узнав, что капитан Форстьер погиб во время пожара, спасая собачку, случайно оказавшуюся запертой в доме. Одни говорили, что не предполагали в нем способности на такое, другие, что такого вполне можно было ожидать, но вкладывали в эти слова разный смысл. После этого трагического происшествия миссис Форстер нашла приют на вилле супругов Харди, с которыми она и ее муж познакомились совсем недавно. Капитан Форстер их недолюбливал, во всяком случае терпеть не мог Фреда Харди, но ей казалось, что если бы он не погиб в ту ужасную ночь, то изменил бы свое мнение об этом человеке. Он понял бы, как много в Харди хорошего, несмотря на его репутацию, и, будучи истинным джентльменом, не колеблясь, признал бы, что был неправ. Миссис Форестер не представляла, как бы ей удалось сохранить рассудок после смерти человека, бывшего для нее всем на свете, если бы не восхитительная сердечность Харди. Их неизменное сочувствие было единственным утешением в ее глубоком горе. Они, можно сказать, видевшие собственными глазами его высокое самопожертвование, знали, как никто другой, каким замечательным человеком был ее муж. Она никогда не сможет забыть тех слов, что сказал ей Фред Харди, сообщая ужасную весть. Именно эти слова помогли ей не только пережить тяжелую утрату, но и взглянуть в лицо своему печальному будущему с таким же мужеством, как, несомненно, понравилось бы тому смелому человеку, истинному джентльмену, которого она так любила. Миссис Форестер была очень милой женщиной. Обычно так и отзываются о женщине добродушные люди, когда им нечего сказать о ней. И это следует понимать как сдержанную похвалу. Я имею в виду несколько другое. Миссис Форестер не была ни очаровательной, ни красивой, неумной. Напротив, она была нелепой, невзрачной и глупой. Однако, чем больше вы узнавали ее, тем больше она вам нравилась. Но если спросить почему, вам оставалось лишь повторить, что это очень милая женщина. Ростом и фигурой она походила на мужчину. У нее был широкий рот, крупный с горбинкой нос, светло-голубые подслеповатые глаза и большие некрасивые руки. Лицо ее было морщинистым и огрубелым, но она сильно красилась. Ее длинные волосы были окрашены в золотистый цвет, тщательно завитые и старательно причесаны. Она делала все возможное, чтобы смягчить вызывающую мужеподобность своей внешности, но добивалась лишь сходства с водевильным актером, исполняющим женскую роль. Голос у нее был высокий, но вам постоянно казалось, что, как бывает в конце представления, он вдруг перейдет в глубокий бас, а если снять этот золотистый парик, под ним окажется лысина. Она тратила большие деньги на одежду от самых фешенебельных портных Парижа, однако, несмотря на свои 50 лет, имела нелепое пристрастие выбирать платья, изысканно выглядевшие на стройных манекенщицах в расцвете юности. На ней всегда было много дорогих украшений. Движения ее были неуверенными, а жесты неловкими. Появляясь в гостиной, где имелась нефритовая статуэтка, она ухитрялась свалить ее на пол. Если она обедала с вами, а у вас был сервиз, которым вы дорожили, она непременно разбивала что-нибудь в мельчайшие осколки. Однако эта нескладная внешность скрывала нежную, романтичную и возвышенную душу. Требовалось некоторое время, чтобы понять это, потому что сперва эта женщина казалась вам смешной. Потом, когда вы узнавали ее получше и страдали от ее неуклюжести, она раздражала вас. Но когда вы постигали ее душу, то удивлялись, что не поняли ее с самого начала. В тот миг, когда она взглянула на вас светло-голубыми, близорукими глазами, несколько застенчиво, но с таким чистосердечием, не заметить которое мог только глупец. Эти изысканные муслины и органди весенних расцветок, эти яркие шелка покрывали не ее нескладное тело, а свежий девичий дух. Вы забывали, что она разбила ваш фарфор и похожа на мужчину в женском платье? Вы видели ее такой, какой видела она себя сама, какой, несомненно, была бы в действительности, будь видна ее подлинная сущность, славной крошкой с золотым сердцем. Узнав ее, вы понимали, что она проста, как ребенок. За малейшее внимание к себе она бывала трогательно признательна. Собственная ее доброта была беспредельной. К ней можно было обратиться с любой просьбой, даже самой обременительной, и она исполняла ее так охотно, словно вы оказывали ей услугу, дав возможность постараться для вас. У нее был редкий дар бескорыстной привязанности. Вы понимали, что ни единая недобрая или коварная мысль не мелькала в ее голове, и, признав все это, вы снова повторяли, что миссис Форестер очень милая женщина. К сожалению, она была еще и круглой дурой. Это вы понимали, когда знакомились с ее мужем? Капитан Форестер был англичанином, а миссис Форестер — американкой. Родилась она в Портленде, штат Орегон, и не бывала в Европе до 1914 года, пока не началась война. Поскольку ее первый муж недавно скончался, она стала медицинской сестрой и отправилась во Францию. По американским понятиям она была не очень богата, но по нашим английским купалась в роскоши. Судя по образу жизни, какой вели Форестьеры, ее годовой доход составлял около 30 тысяч долларов. Она, я уверен, была замечательной медсестрой, если не считать того, что непременно путала лекарства, накладывала повязки так, что они были хуже, чем просто бесполезны, и ломала всякую утварь, какую можно было сломать. Думаю, что она не брезговала никакой работой и без колебания бралась за все. Вне всякого сомнения, на работе она не щадила себя и ни разу не теряла самообладание. Мне кажется, немало бедняг имело причины благословлять нежность ее сердца, и, возможно, кое-кому из них доброта ее золотой души придавала мужество перед последним мучительным шагом в неизвестность. Случилось так, что капитан Форестер в последний год войны попал под ее попечение, и вскоре после заключения мира они поженились. Поселились они в прекрасной вилле на холмах близ Канна и вскоре стали заметными людьми в светских кругах Ривьеры. Капитан Форестер хорошо играл в бридж и увлекался гольфом. Кроме того, он был неплохим теннисистом. У него имелась парусная яхта. В летнее время они с женой приглашали на нее гостей и устраивали прогулки между островами. После 17 лет совместной жизни миссис Форестер по-прежнему обожала своего красавца-мужа, и тем, кто давно знал ее, непременно приходилось выслушивать всю историю их отношений. Это была любовь с первого взгляда. Растягивая слова на орегонский манер, рассказывала она: его привезли не в мое дежурство, и, заступив, я увидела его на одной из своих коек. О, я ощутила такую боль в сердце. Мне даже показалось, что я слишком много работала и перенапряглась. В жизни я не встречала такого красивого мужчины. А тяжело он был ранен? Собственно говоря, ранен он не был. Знаете, это в высшей степени удивительный случай. Он прошел всю войну. Иной раз месяцами находился под огнем и, конечно же, 20 раз на дню рисковал жизнью. Он из тех людей, которые просто не знают, что такое страх. Но он не получил ни царапины. У него были карбункулы. С этого неромантичного заболевания и началось страстное чувство. Миссис Форестер была несколько застенчива, и хотя карбункулы капитана Форестера весьма занимали ее, ей всякий раз было трудно объяснить, где они находились. Они были в самом низу спины, даже еще ниже. Ему было неприятно, что мне приходилось их перевязывать. Англичане удивительно скромны, я не раз замечала. Его это мучило ужасно. Можно было подумать, что эти условия, вы понимаете, о чем я говорю, придадут нашим отношениям интимности, но почему-то этого не получалось. Он был очень неприветлив. Когда во время обхода я подходила к его койке, у меня перехватывало дыхание. Так начинало биться сердце, что я даже не могла понять, что со мной. Обычно я не такая уж неуклюжая. Я ничего не роняю и не разбиваю. Но поверите ли, когда я давала Роберту лекарство, то роняла ложку или разбивала стакан. Воображаю, что он должен был думать обо мне. Когда миссис Форестер рассказывала об этом, было почти невозможно удержаться от смеха. Она мягко улыбалась. Видимо, для вас это звучит странно, но, понимаете, я никогда не испытывала ничего подобного. Когда я выходила за первого мужа, он был вдовец, имевший взрослых детей, но прекрасный человек и один из самых видных граждан штата, ну, это было совсем не то. И как же вы поняли, наконец, что влюблены в капитана Форестера? Знаете, я не прошу вас верить, так как понимаю, что звучит это смешно. Но мне сказала об этом одна из сестер. И, конечно же, я сразу поняла, что это правда. Сперва я ужасно переживала. Понимаете, я ничего не знала о нем. Как все англичане, он был очень неразговорчив. Могло оказаться, что у него уже есть жена и с полдюжины детей. Как же вы узнали, что он холост? Я спросила его. Узнав, что он не женат, я тут же решила, что всеми правдами и неправдами выйду за него замуж. Он очень страдал, бедняжка. Представляете, ему почти все время приходилось лежать вниз лицом. Лечь на спину для него было пыткой. А чтобы сесть, так он и подумать об этом не мог. Но мне не верится, что его мучения были тяжелее моих. Мужчинам нравятся облегчающие шелка и всякие пышные штучки. Вы понимаете, что я имею в виду. А я из-за униформы медсестры была в очень невыгодном положении. Старшая сестра, типичная старая дева из Новой Англии, терпеть не могла косметики, да и все равно в те времена косметикой я не пользовалась. Мой первый муж не любил этого. И волосы мои были не так хороши, как сейчас. Бывало, он глядел на меня своими чудесными голубыми глазами И мне казалось, что он, должно быть, думает, какая я некрасивая. Он был очень подавлен, и я считала своим долгом делать все возможное, чтобы подбодрить его. Едва у меня выдавалось несколько свободных минут, я шла к нему. Ему была невыносима мысль, что он, сильный, крепкий парень, лежит в постели неделю за неделей, когда все его друзья в окопах. Говоря с ним, нельзя было не понять, что радость жизни он сильнее всего ощущает, когда вокруг свищут пули, и следующий миг может оказаться последним. Опасность была для него стимулятором. Не стану скрывать от вас, что, отмечая в истории болезни его температуру, я прибавляла несколько десятых. И врачи считали, что ему немного хуже, чем было на самом деле. Я знала о его стремлении поскорее выписаться и считала, что будет вполне справедливо не допускать этого. Во время наших разговоров он задумчиво глядел на меня, и я знала, что он всегда ждет возможности поболтать со мной. Я сообщила ему, что недавно овдовела, ни от кого не завишу, и после войны собираюсь остаться в Европе. Постепенно он стал ко мне привыкать. О себе он говорил немного, но стал подшучивать надо мной. Знаете, у него великолепное чувство юмора, и мне временами начинало казаться, что я все же нравлюсь ему. Наконец, стало известно, что его выписывают. К моему удивлению, в последний вечер он пригласил меня поужинать. Мне удалось отпроситься у старшей сестры, и мы отправились в Париж. Вы не можете представить, как он был красив в военной форме. Я никогда не встречала столь изысканного человека, аристократа, до кончиков пальцев. Но почему-то он был не в таком хорошем настроении, как я ожидала. Ему не терпелось вернуться на фронт. «Почему вы сегодня такой понурый?» — спросил я его. «Ведь ваше желание, наконец, исполняется?» «Знаю», — ответил он. «Если, несмотря на это, мне сегодня немного грустно, вы разве не догадываетесь, почему?» Я просто не смела вдуматься в смысл его слов и решила отшутиться. «Я не очень догадлива», — ответила я со смехом. «Если хотите, чтобы я знала, скажите сами». Он опустил взгляд, и я заметила, что он нервничает. «Вы были очень добры ко мне», — сказал он. «Я никогда не смогу отблагодарить вас за вашу сердечность. Такой замечательной женщины, как вы, я еще не встречал». Его слова прямо-таки потрясли меня. «Вы знаете, какие англичане странные. Раньше он никогда не говорил мне комплиментов. Я делала лишь то, что на моем месте сделала бы любая медсестра», — ответила я. «Увижу ли я вас еще?» — спросил он. «Это зависит от вас», — сказала я. Надеюсь, он не заметил дрожи в моем голосе. «Мне очень не хочется расставаться с вами», — сказал он. «Я едва не лишилась дара речи. А это необходимо?» «Пока мой король и моя страна нуждаются во мне, я в их распоряжении». Когда миссис Форестер доходила до этого места, ее светло-голубые глаза наполнялись слезами. «Но война не будет длиться вечно», — сказала я. «Когда война кончится», — сказал он, «если только пуля не оборвет мою жизнь, у меня не будет ни гроша. Я не знаю, как буду сводить концы с концами. Вы очень богаты, я нищий. Вы английский джентльмен», — сказала я. «Какое это имеет значение, если мир был создан для демократии?» — с горечью ответил он. Примечание. «Мир создан для демократии» — слова американского президента Вильсона. Я чуть не расплакалась. Все, что он говорил, было так прекрасно. Конечно, я понимала, что он имеет в виду. Он считал, что просить моей руки будет неблагородно. Я знаю, что он скорее бы умер, чем позволил предположить, что ему нужны мои деньги. Он был прекрасным человеком. Я знала, что недостойна его, но раз он был мне нужен, мне надо набраться решимости и действовать. Нет смысла притворяться, будто я не без ума от вас, потому что это так, — сказала я. «Не надо. Мне и без того тяжело», — хрипло произнес он. «Я думала, что умру. Я так любила его, когда он сказал это. Теперь я знала все, что мне было нужно. Я протянула ему руку. «Женитесь вы на мне, Роберт?» — спросила я очень просто. «Элеонора?» — ответил он. И тут рассказал, что увлекся мною с первого же дня. Сперва он отнесся к этому несерьезно. Он думал, что я обыкновенная медсестра и собирался завести со мной роман, но потом, узнав, что я женщина не такого типа и располагаю кое-какими деньгами, решил, что должен подавить свою любовь. Понимаете, он считал, что о нашем браке не может быть и речи. Очевидно, Элеоноре больше всего льстила мысль, что капитан Форестер намеревался завести с ней интрижку. Наверняка ей никто не делал гнусных предложений. И хотя Форестер не делал их тоже, сознание, что он питал такую мысль, было для нее неиссякаемым источником удовлетворения. Когда они поженились, родственники Элеоноры, практичные люди с Запада, сочли, что мужу надо работать, а не жить на ее средства. И капитан Форестер был полностью с этим согласен. Единственной его оговоркой было следующее. «Элеонора, есть вещи, за которые джентльмен браться не должен. Все прочее я буду делать с радостью. Видит Бог, я не придаю значения этим пустякам, но сахиб всегда остается сахибом, и у каждого, черт побери, есть долг перед своим классом, особенно в наше время». По мнению Элеоноры, было вполне достаточно и того, что ради своей страны он в течение 4 долгих лет рисковал жизнью в кровопролитных боях, но она слишком гордилась им, чтобы позволить кому-то говорить, будто он женился на ней ради денег, и решила не возражать, если он подыщет себе что-нибудь стоящее. К сожалению, представлявшаяся работа всегда оказывалась не особенно подходящей. Но он никогда не отказывался от нее сам. «Решает ты, Элеонора», — говорил он. Стоит тебе сказать слово, и я возьмусь за нее. Мой бедный старый отец перевернулся бы в гробу, увидев меня за этим занятием, но тут уж ничего не поделаешь. Мой долг перед тобой превыше всего. Элеонора не хотела и слышать об этом, и постепенно вопрос о его работе отпал. Большую часть года они жили в своей вилле на Ривьере. В Англии бывали редко. Роберт говорил, что после войны это не место для джентльмена, и что все хорошие ребята, настоящие белые люди, с которыми он общался, когда сам был одним из этих парней, погибли на фронте. Ему хотелось бы проводить зимы в Англии, по 3 дня в неделю бывать на охоте — это подходящая жизнь для мужчины. Но бедная Элеонора, ей все это будет так скучно, он не может просить ее о такой жертве. Элеонора была готова на любую жертву. Но капитан Форестер качал головой. Он уж не так молод, его охотничьи дни позади. Теперь он довольствовался тем, что разводил породистых собак и кур. Земли у них было много. Дом стоял на вершине холма, на плато, с 3 сторон его окружал лес, а перед домом был сад. Элеонора говорила, что более всего он бывал счастлив, когда в старом твидовом пиджаке бродил по своим владениям с псарем, заодно приглядывавшим за цыплятами. Именно тогда в нем были видны все предшествующие поколения деревенских сквайров. Элеонору трогали и занимали его долгие беседы с псарем о породах кур. Казалось, он говорит о фазанах со своим старшим лесничим. О собаках он заботился, словно о стае гончих, и невольно казалось, что он свыкся с гончими еще в юные годы. Прадед капитана Форестера был одним из самых известных повес времен регенства. Он разорил семью, и все поместья пришлось продать. У них было чудесное старое имение в Шропшире, принадлежавшее им в течение нескольких веков, и хотя оно уже было чужим, Элеоноре хотелось там побывать. Однако капитан Форестер сказал, что ему это будет мучительно, и он ни за что туда не поедет.